Пора уходить. Сюэин однозначно почувствовал изменения в своем теле. 18 лет развития в Великом каньоне на самом деле расширили его кругозор. В конце концов, эта мощная территория в божественном мире и его осознанное создание Великого каньона указывалось, что он хочет откопать всех сильнейших бесчисленных исключительных, приходящих на испытания. Хе. Сюэин повернулся в сторону света, быстро пересекая широкий и продувающий ветром Великий каньон. Пролетев 6000 километров, он наконец-то узрел возвышающийся кровавый ползучий цветок около километра высотой. Кровавый ползучий цветок имел огромный зеленый стебель и бесчисленное количество веточек, отходящих от него на километр. Везде цвели красивые красные бутоны. Сюэмань, сюэмань, сюэ, кровавый ползучий цветок, если цветок назывался бы кровавый ползучий, было бы странно, позвал Сюэин. «Господин», — отозвался четкий голос. Огромный кровавый ползучий цветок уменьшился и подлетел к Сюэину. Он тут же скрутился на запястье и стал напульсником. «Господин, я чувствую, что я могу прорваться». Импульсом передалось сообщение в мозг Сюэина. Сюэин показал улыбку. «Не спеши, потерпи, не прорывайся, даже если ты можешь. Подождем, когда ты войдешь в мир клана Ся, а потом прорвешься в королевстве божеств». «Ага». Подчинился кровавый ползучий цветок. Раньше, когда он его взращивал, он был действительно требовательным. Но сейчас он может даже разговаривать с Сюэином. Он растил растения там, где ускорение времени достигает максимума, в Великом каньоне. В этой локации время течет в 100 крат быстрее нормального. Так он достигнет начала божественного королевства достаточно быстро. Мир клана Ся, однако, был миром мертвых. Воля мира защитит Сюэина после того, как он прошел в Божественное Королевство, так как он истинно исключительный, только после 10 тысячелетий, заставляя его уйти. Если его понимание королевства достигнет нужной глубины за это время, он сможет усовершенствовать этот целый мир и стать его лордом. Для чужаков извне, они не смогут влиять на волю мира, и она нелегко станет преобразовываться под управлением чужаков. Напротив, она будет сопротивляться. Чужак должен иметь боевую мощь слабее, чем у Божественного Королевства. Только снизив божественность в мире клана Ся, чужаку будет позволено остаться 10 тысяч лет. Не проклинай меня, я, конечно же, с легкостью пройду достигающую небо виноградную лозу, отметил Чэнь Цзю. Ха-ха, ага, мы можем пройти ее вместе, посмеялся Сюэин. Пойдем, пора входить в мир третьего виноградного листа. Цзянь Хуан и мастер клана Мишан застряли здесь, так, еще до того, как мой аватар Ци рассеялся. Они оба должны были пройти, их аватары Ци полностью рассеялись во внешнем мире, после чего они оба стали потоком света и быстро улетели. Выйдя из Великого каньона, они стали лететь по главной ветке, достигающей неба виноградной лозе. Спустя 9 дней они наконец-то достигли мир третьего виноградного листа. Мир третьего виноградного листа был простым. Там были только две арены. На одной из них было трое детин с розовыми губами и белыми зубками, стоящими скрестив ноги. Они были в трусах и держали кувалды возле себя. Перед аренами стояли подросток Цзянь Хуан в золотой одежде и мастер клана Мишан. Они одновременно обернулись посмотреть на небо. Они заметили, как госпожа Си Вэй общается с Сюэином и Чэнь Цзю, после чего оба спустились вниз. «Наконец вы оба пришли», — выдохнул Цзянь Хуан, внушает трепет, что вы двое смогли продержаться в Великом каньоне почти целый год. «Вы все еще застряли там?» Посмотрел Чэнь Цзю в сторону двух арен. Судя по сведениям, два мира первых виноградных листов предполагали столкновение с неожиданными трудностями, чтобы понять наш потенциал. В предстоящем мире третьего виноградного листа сложности возрастают. Что если вы остановитесь на нем? Как сложно пройти его? Можешь проверить. Поленился объяснять подросток в золотой одежде. Цзянь Хуан. Сюэин пристально рассматривал две арены перед ним. Чтобы пройти обе арены, нужно просто одолеть противников внутри них, и потом победитель может идти к четвертому виноградному листу. Сразиться на арене очень просто, на ней проверялась боевая мощь, а значит требовалось неподдельное мастерство. Из бойцов только тот глупый красавец и трое детин, объяснил мастер клана Мишан, они не существуют в жизни, так что их боевая мощь бесконечна. Я использовал истинное предназначение пространства, чтобы дети не атаковали меня в одно время, но даже так я не смог одолеть их. Этот глупый красавец не справляется с моими уклончивыми маневрами. Я должен его победить, хотя мне немного не хватает. Мы оба уже пробовали. Покачал головой Цзянь Хуан. Ухуан может одержать победу на одной из арен, а я вообще ни одну, и мои волосы стали седыми от боли. А что, они не черные? Подразнил Чэнь Цзю. Смотри, Цзянь Хуан указал на свои волосы. Пэйфша, и они моментально стали седыми и через секунду вновь вернули черный цвет. Увы, они сейчас полностью седые. Я просто сделал их черными. И вы еще способны шутить, хотя не прошли эти два арены. Посмеялся Чэнь Цзю. Сюэин восхищался им. Все знают, что они держали клятву. Если они провалят испытание, они несомненно умрут. Так они не могут отступить. Он проиграл на обеих аренах и все еще способен шутить насчет этого. У Цзянь Хуана было поистине замечательное сердце. Что же это такое по сравнению со многими миссиями мирских храмов, где я смотрел смерти в лицо? Усмехнулся Цзянь Хуан. Я умру, если миссия провалился, так зачем умирать с тоской? Разве не лучше умирать счастливым? Ты прав, ты прав, ты великий. Встал, подпрыгнув, Чэнь Цзю и устремился к глупому красавчику. Дай я попробую. Чэнь Цзю закончил говорить и сформировал 8 плеч, похожих на 8 огромных голов дракона, все не похожие одно на другое, у каждого свой стиль убийства. Мастер клана Мишан закрыл лицо руками. Бедолага, отозвался Цзянь Хуан. Бум. Внезапно этот глупый красавчик, лежащий там, вытянул свою ладонь. Он ударил 2 из 8 исходящих рук, будто бы это было игрой. Чэнь Цзю мгновенно изменился в лице. Его глаза расширились, как 2 меча. Хе. Он бросился вперед с молниеносной скоростью. И повалили назад даже быстрее. Тот глупый красавчик моментально распластал его к земле. Широкий и недостижимо большой виноградный лист немного вздрогнул, но остался без повреждений. Глаза Чэнь Цзю были по-прежнему и широко раскрыты. Ты рискнул столкнуться с ним лицом к лицу? Мастер клана Мишан покачал головой. Тебе некого винить, кроме себя самого. Как я узнаю, если не попробую? Возразил Чэнь Цзю, выражение его лица стало мрачным. Он имел четкое представление, что боевая мощь мастера клана Мишан и Цзянь Хуан равны его собственной, хотя Цзянь Хуан еще не выиграл ни единый бой на арене. Мастер клана Мишан зависел от истинного предназначения пространства, чтобы трое детин не смогли атаковать одновременно, едва ли он выигрывал. А другая арена, он не мог победить глупого красавца. Должно быть известно, что мастер клана Мишан также обладал истинным предназначением единственного Я. Надвигалась опасность, и это был всего лишь третий виноградный лист. Сюэин наблюдал со стороны. Информация подтвердилась, будет действительно трудно. Бам, бам, бам. Чэнь Цзю попробовал еще раз, и опять был отшит глупым красавцем. Его наступление казалось простым, хотя правда впечатляющим. Чэнь Цзю попробовал еще трижды, но раздосадованно покачал головой. Дуньбо, возможно, ты единственный среди нас, способный пройти третий виноградный лист. Посмотрел Чэнь Цзю прямо на Сюэина. Пораженные услышанным мастер клана Мишан и Цзянь Хуан уставились на него. Чэнь Цзю, он был уверен в Сюэине. Глава 330. Битва на арене. Тебе не следовало ставить меня на такой высокий пьедестал. Я также не уверен, что смогу победить, и я буду чувствовать себя даже хуже, если не справлюсь. Сюэин пошутил, в то время как глаза его были наполнены духом борьбы. Будучи восхищенным боевой силой толстяка, он не испытывал абсолютной уверенности в победе. Ха-ха, не стоит так принижаться. Ты думаешь, я все еще плохо тебя знаю? Чэнь Цзю повернулся к другой части арены с тремя детьми с розовыми губками, одетыми в нижнее белье, и засмеялся. Хаэм. Цзянь Хуан и мастер клана Мишан одобрительно кивнули. Сюэин тоже согласился с этим. В общей сложности у Чэнь Цзю было 8 рук. Его сила полностью проявила себя при совместной атаке. Я еще раз это попробую. Чэнь Цзю сразу же подпрыгнул и приземлился прямо на арену. Трое миловидных детей, что сидели скрестив ноги, одновременно открыли глаза, все они бросили холодный взгляд на Чэнь Цзю. Такие маленькие холодные куколки. Чэнь Цзю немедля показал все свои 8 рук, покрытых слоем серого металла и физически сильных. Ужасающая аура вырвалась в виде 8 уникальных драконов, его руки вырвались, стремительно направляясь на 3 детей. Несмотря на то, что эти трое выглядели довольно мило, их настоящую сущность скрывали законы глубинной тайны посредством иллюзии. Он не имел права даже на малейшую ошибку. Даже Цзянь Хуан был повержен этими 3. «Встать!» — с ухмылкой сказал один из детей. «Сау-сау-сау!» Все 3 подняли свои кувалды и кинулись вперед, оставляя за собой визуальные образы. Так быстро, наблюдая за битвой со стороны, Сюэин впечатлился. Наблюдал он по той причине, что затем он мог спланировать свои битвы. Несмотря на то, что он получал разведданные, они не могли сравниться с живым наблюдением. Так или иначе, эта сцена повергла его в шок. Скорость этих трех детей была выше, чем у него и всех остальных. Они были словно ветер, а их фигуры будто превращались в иллюзии. Чэнь Цзю был абсолютно спокоен. Его восемь рук стали больше, как и ладони. Порой его руки сжимались в кулаки. В других случаях они превращались в когти или просто обычные пальцы. Он владел многими техниками атаки. Некоторые легкие, некоторые жесткие, остальные были просто непредсказуемыми. Хон-хон-хон. Трое детей полностью обернулись порывами ветра, их фигуры полностью превратились в иллюзии. Шесть их кувалд идеально дополняли друг друга, отчаянно вырываясь наружу. Их атаки были словно лезвия мельницы, и все они слаженно работали, словно единый механизм. Кувалды наносили удар один за другим. Они изящно дополняли друг друга, почти не давая цели перевести дух. Выглядело грозно. Сюэин был просто поражен этим зрелищем. Трое детей не только были невероятно быстры, но и могли группироваться, и, с шестью дополняющими друг друга кувалдами, они могли осуществлять совместную атаку так быстро, что у их оппонента в самом деле почти не было времени среагировать. Неудивительно, что мастеру клана Мишан Ухуан был вынужден использовать истинное предназначение пространства, чтобы предотвратить эти атаки, и лишь тогда появлялся малейший шанс на победу. В то же время, Цзянь Хуан обладал истинным предназначением мира волн, которое он использовал, чтобы сдержать трех детей, и тогда глубинные тайны прошли сквозь его навыки владения мечом, что тоже играло огромную роль в рамках ближнего боя, однако он все еще проигрывал. После наблюдения за боем, Сюэин понял, что поражение Цзянь Хуан не было неоправданным. Если бы он пострадал от одной из этих совместных атак в реальном мире, он бы также проиграл. Несмотря на его мощь и его навыков владения копьем, ему бы просто этого не хватило для поражения трех оппонентов. Обладание восемью руками и правда меняло дело. Сюэин усмехнулся. Чэнь Цзю имел восемь рук для того, чтобы справиться с шестью кувалдами. Его защита была непробиваемой. Несмотря на то, что его противники были быстры, истинное предназначение единственного Я Чэнь Цзю, дополненное истинным предназначением восьми драконов, дало ему преимущество в ближнем бою на уровень выше, чем могли достичь мастер клана Мишан Цзянь Хуан. Чэнь Цзю воистину грозен. Я был абсолютно прав, когда до этого сказал, что среди нас он единственный, кто смог бы сразиться с тремя детьми. Мастер клана Мишан вздохнул. Его способность развивать и множить свои восемь рук, используя истинное предназначение единственного Я, а затем иметь возможность испускать из каждой такую невероятную мощь, уже заставляет восхищаться Чэнь Цзю. Мастер клана Мишан тоже активировал истинное предназначение единственного Я, но у него не было никаких дополнительных конечностей. В конце концов, тело из плоти было совершенно от природы, и чтобы растить из него больше конечностей, это бы доставило дискомфорт обладателю тела, ему бы сложно было привыкнуть. Это даже могло бы привести к упадку силы, учитывая при этом, что кто-то, способный реализовать всю эту энергию через восемь рук, вызывал восхищение. Хе! Чэнь Цзю яростно закричал, сделав яростное выражение лица. Он начинал свои атаки в приступе безумия, а иногда даже использовал свое тело, дабы противостоять атакам одной или двух кувалд, чтобы у него была возможность сопротивляться еще сильнее. Пенг-пенг-пенг. Наконец, один из детей был повержен взрывом, и его тело сразу же начало рассеиваться. После поражения одного из детей, двое остальных вскоре тоже повторили его участь. Ху-ху. Лицо Чэнь Цзю начало бледнеть, когда он остался на арене один. Он начал кашлять кровью. Во время боя он подвергся в общей сложности 10 атакам кувалд. К счастью, однако, на нем были доспехи бога, которые в сочетании с его деспотичным телом, дарованным истинным предназначением единственного Я, позволили ему их надеть. И как оно? Чэнь Цзю посмотрел вниз с арены. Он выглядел довольно радостным. Не стоит так рано радоваться. Ухмыльнулся Цзянь Хуан, ухмыльнулся. Ты еле одержал победу в одном раунде. Если уж ты так хорош, то иди и одолей толстяка. Если у тебя получится, то даже я признаю свое восхищение твоими способностями. Выражение лица Чэнь Цзю перестало выражать радость. Я попробую еще раз. Забыв о победе, Чэнь Цзю, не думая ни секунды, превратился в поток частиц и ринулся к арене, где находился толстяк. Пенг. Толстяк хлопнул в ответ. Чэнь Цзю больше не пытался атаковать в лоб. Вместо этого, он пытался уворачиваться от атак. Пенг-пенг-пенг. Атаки толстяка ладонями были быстры, словно молнии. Они настигали Чэнь Цзю со всех сторон, не позволяя ему уворачиваться. Естественно, одна из атак попала Чэнь Цзю в руку, что повлекло подавляющую, сжимающую силу, которая охватывала его тело. Чэнь Цзю в неверии широко открыл глаза, в момент, когда его вышвырнули с арены. «Ай, в этот раз я проиграл даже быстрее». Чэнь Цзю не хотел в это верить. «Ты был слишком нетерпелив после победы в прошлом раунде». Мастер клана Мишан покачал головой. «Ты должен иметь терпение, если сражаешься с этим толстяком, и делать все возможное, чтобы не столкнуться с ним лицом к лицу. Ты просто упустишь момент, когда окажешься в этой позиции. Я знаю». Чэнь Цзю негодовал. Все они находились под огромным давлением на протяжении этой поездки, так как подписали ту клятву. Чэнь Цзю понял, что хоть его 8 рук и позволили ему одолеть тех 3 детей, на данный момент одолеть толстяка было невозможно. Слишком сильно толстяк его превосходил. «Я потерпел поражение на обеих аренах. По крайней мере вы, Чэнь Цзю и Ухуан, оба одержали победу над 3 детьми». Цзянь Хуан засмеялся. «Казалось бы, я должен продолжить совершенствоваться. Если моя боевая мощь не увеличится, забудьте о 4 или 5 мире виноградного листа. Скорее всего, я застрял здесь, в 3 мире виноградной лозы». Мастер клана Мишан и Чэнь Цзю кивнули. «Сюэин». Мастер клана Мишан посмотрел на Сюэин только чтобы убедиться, что тот впал в глубокое раздумье. «Нет нужды в том, чтобы слишком сильно усердствовать. Просто иди и попробуй. В случае поражения ты сможешь попробовать еще раз попозже. Дунбо просто так не сдастся», — прокомментировал Чэнь Цзю. «Чэнь Цзю, видимо, ты в самом деле уверен в шансах Сюэин на победу». Цзянь Хуан чувствовал, что что-то было не так. «Ты выиграл бой против 3 детей, но лишь по той причине, что у тебя 8 рук. В то же время, Ухуан еще быстрее выиграл этот бой. Однако, бой с этими детьми в принципе легче. Это не значит, что Сюэин так просто их одолеет, а тем более толстяка. Ты помнишь, как только увидишь», — сказал Чэнь Цзю. Сюэин в итоге произнес: «Я пойду и попробую». После наблюдения за боями со стороны, он уже обрел некое понимание и в его голове уже созрел план. Естественно, успех этих планов мог быть определен только после того, как они были бы осуществлены. Ху! Сюэин вскочил на арену и предстал перед 3 детьми. Всего секунду назад 3 детей исчезли во время боя с Чэнь Цзю, но другой идентичный отряд возник, снова заняв свое место. Они выглядели именно так, как выглядели до этого, все с теми же милыми чертами. Они сидели, скрестив ноги и закрыв глаза, рядом с ними лежали по 2 кувалды. Как только Сюэин приземлился на арену, они немедленно открыли глаза и уставились на Сюэин. В атаку. 3 детей сразу же встали, схватив свои кувалды. После этого они снова начали походить на иллюзии из-за своей дикой скорости и устремились к Сюэин. Сюэин спокойно стоял на месте, позволяя 3 детям подойти к себе, как они этого и хотели. Ху! Сюэин обвел дугу своим огненным копьем. Все это сопровождалось ужасающей и уничтожающей все ауры звездного метеорного истребления, которая спровоцировала внушающий страх водоворот, который затягивал этих 3 детей в себя. Наконец, копье совершило пронзительное движение. Глава 331. Черная железная артиллерия. 6 кувалд соответствовали друг другу несравнимым изяществом, образуя то, что казалось точной вращающейся машиной, которая подавляет все на своем пути. Точно так же, как 2 кулака с трудом отбивались бы от атак, которые исходят от 4 кулаков, только 8-рукий Чэнь Цзю действительно мог легко реагировать на такую сумасшедшую атаку. Даже Сюэин не нашел способ, как можно ответить с помощью своего единственного копья на ужасающие быстрые молоты. Гонг. Несмотря на это, он не уклонился и не скрылся. Он лишь сделал колющий удар своим копьем. Как только копье начало вращаться, появилась причудливая картина, показывающая звезды, которые расширялись и превращались в ослепительное пламя, затем уменьшилась до точки, которая внезапно окружила окрестности. Несмотря на то, что картина была расплывчатой и слегка нечеткой, она все же была четко видна невооруженным глазом. Копье ударило с такой скоростью, что вызвало еще более глубокое удивление на лицах зрителей. Это было слишком быстро. Уничтожение звездного метеора, которое Сюэин мог в этот момент высвободить, было уже достаточно, чтобы полностью шокировать мастера клана Мишан, Чэнь Цзю и Цзянь Хуана. Скорость атаки была просто несравненной. Копье фактически совершило удар вдоль траектории вращающихся дуг и могло вызвать чрезвычайно мощный гравитационный вихрь. Пу. Один из кувалд, которая располагалась вблизости от наступающей атаки, внезапно ударила, чтобы помешать атаке, но быстро меняющийся эффект гравитационного вихря, а также вращающаяся траектория копья, в конечном итоге не позволили ей это сделать. Копье проскользнуло мимо кувалды и вонзилось в ребенка, держащего его. После удара ребенок тут же рассеялся, возвращаясь в никуда. Гонг, гонг, гонг. Остальные четыре кувалды летели в сторону Сюэина, когда его тело при входе в мираж внезапно слилось в воздухе. Слишком быстро. Эта техника копья была слишком быстрой, воскликнул Цзянь Хуан. И вдобавок к этому, это также носит своего рода разрушительную силу. Траектория этой техники копья под названием уничтожение звездного метеора таинственна и трудна для понимания, что затрудняет даже мысль о ее блокировании. Как только ребенок, сформированный из законов и глубинных тайн, получил этот удар, он был мгновенно побежден и рассеян. Это было лишь первым шагом. Разрушительная сила его владения копьем была потрясающе сильной. Это можно рассматривать как идеальную атаку. Скорость, сила, законы глубинных тайн – все это вызывает восхищение, заключил мастер клана Мишин. Я не думаю, что сила Сюэина так быстро превзойдет наши. Он еще сильнее, чем тогда, когда он убил лорда Юлана, воскликнул Чэнь Цзю. Эти 18 лет не прошли даром для Сюэина. Остальные два ребенка не пошли следом за Сюэином внутри миража. Если бы они это сделали, то сила, которую они демонстрировали, уменьшилась бы, поэтому они предпочли остаться в реальном мире. Ху, ху. Пугающее копье ударило еще раз, на этот раз из миража в сторону реального мира. Повсюду, где проходило копье, были видны фантомные изображения звезды, которая расширялась и подвергалась метеорному уничтожению. Эта сила была настолько пугающей, что двум детям было еще труднее заблокировать атаку. Несмотря на то, что два ребенка использовали все свои силы для защиты, после первого удара Сюэина они стали неуравновешенными, их координация ослабла. Второй удар убил одного из них, а третий убил другого. Он выиграл эту стадию. Сюэин вышел из миража и спустился с арены. Затем массив арены уплотнил еще одну группу из трех детей, которые продолжали медитировать с закрытыми глазами. Пока не появится кандидат, они продолжат сражаться. «Пугающе, пугающе!» — воскликнул Цзян Хуан. «Сюэин, когда я увидел, что ты показываешь свой секретный навык на черно-белой божественной горе, я понял, что твой талант намного превосходит наш, ведь даже без каких-либо могущественных фигур, которые направляют тебя, и не учитывая такое место, как временный храм, который выжал весь твой потенциал, ты все равно можешь придумать секретный навык после развития на протяжении менее 200 лет. Однако я не считал, что после битвы на черно-белой божественной горе твои силы снова прорвутся. Вы уже по-настоящему превзошли нас, Эн, воскликнул мастер клана Мишин. Один из этих двух был перевоплощенным из храма времени, а другой уже перестал быть перевоплощенным. За эти годы эти двое видели невероятное количество гениев, но Сюэин все еще был самым впечатляющим из них. Конечно, легенды рассказывали об уникальных существах, которые осмыслили истинное предназначение первой степени, но они никогда не видели лично таких персон. Этот Сюэин, с которым они только что разговаривали, все еще был самым сильным из тех, кого они знали. Значит, я не был неправ, не так ли? Сила Сюэина намного больше, чем ты думаешь. Она даже больше, чем тогда, когда он убил лорда Юлана, воскликнул Чэнь Цзю. У меня было некоторое время для практики своих навыков владения копьем в Большом каньоне, ответил Сюэин. Сюэин не показывал ни единого признака высокомерия. Его уничтожение звездного метеора могло бы быть сильным, но у него было много недостатков. Во-первых, это было совершенно оскорбительным навыком. Во-вторых, хотя удары, которые он мог высвобождать, были очень быстрыми, и, после 18 лет культивации, основы его трех истинных предназначений еще более углубились после нескольких усовершенствований, уничтожение звездных метеоров уже достигло той стадии, когда Сюэину было бесполезно дальше совершенствовать. Это было невероятно быстро, даже быстрее, чем обычное использование предельной проницаемости, но удары не были достаточно хорошо связаны. При использовании предельной проницаемости могут последовать один удар за другим, и в одно мгновение могут последовать еще 1000 ударов. Что касается уничтожения звездных метеоров, то когда дело дошло до единственного удара, его скорость превзошла скорость предельного проникновения, но после этого единственного удара ему пришлось собрать больше силы, из-за чего было невозможно объединить атаки. Ничего нельзя было сделать. Сила экстремальной атаки, естественно, также означала ослабление способности совершать последовательные атаки. Естественно, мир не обладал единой группой техник владения копьем, которые могли бы быть абсолютно идеальными. Техники с атакой, защитой, непредсказуемостью, мягкостью и яростью просто не существовало. Поэтому все техники владения оружием следуют правилу всегда иметь как слабые, так и сильные точки. Уже тогда было бы очень сложно создать уничтожение звездного метеора. Создание еще одного секретного навыка он не посчитал легкой задачей. С твоим талантом, Сюэин, а также со старшиной, который инструктировал тебя, а также с опытом нескольких испытаний на жизнь или смерть, у тебя может даже появиться шанс достичь истинного предназначения первой степени, о котором говорится в легендах. Мастер клана Мишан вздохнул. Достижение этого может сравниться с достижением небес одним шагом. Истинное предназначение первого класса. Сюэин улыбнулся. Истинное предназначение первого класса действительно непростое. Когда они пригласили Сюэина, чтобы он присоединился к ним, временный храм также верил, что он имеет потенциал, с помощью которого сможет постигнуть истинное предназначение первого класса. Однако этот потенциал должен был быть обнаружен, и именно этим и отличался временный храм. Но, в некотором смысле, они были слишком беспощадными. Если бы они были готовы помочь Сюэину приглядеть за кланом Ся и позволить ему немедленно вернуться участвовать в войне, как только она вспыхнет, Сюэин, несомненно, станет одним из их перевоплощенных. К сожалению, приглашение было отправлено простым духом артефакта, и в конечном счете все должно было соответствовать правилам, установленным его мастером. Мало того, дух артефакта действительно искал из миллионов гениев повсюду в смертных миров, в мире божеств и в пропасти тьмы. Одним гением больше или меньше не имело большого значения. Слишком сложно достичь истинного предназначения первого класса. Одного таланта недостаточно. Бесчисленные несчастья и опыт многих неудач могут в конечном итоге кого-то преобразовать. Цзянь Хуан также вздохнул. Один из этих безрадостных исключительных с истинным предназначением первого класса, с точки зрения стоимости, почти соответствует утесу Багровой горы. Чэнь Цзю вздохнул. Когда дело доходит до них, владелец этого места даже не утруждает себя проверкой, а вместо этого будет стараться активно принимать их в качестве учеников. И даже не как обычного ученика, а как собственного ученика. «Теперь ты можешь перестать мечтать», — подразнил Сюэин. «Не переусердствуй, просто продолжай делать шаг за шагом, твердо стоя на ногах. На данный момент нам еще нужно победить противников на этих двух аренах». Н. Цзянь Хуан, мастер клана Мишан и Чэнь Цзю все посмотрели на арены. Действительно, мир третьего листа фактически остановил их на своем пути. «Я попробую другую арену». Сюэин продолжал двигаться вперед большими шагами, превращаясь в остаточное изображение после того, как он поднялся на арену. Вместо того, чтобы немедленно начать атаку, Сюэин стоял там, просто держа копье в руке и глядя на храпящий жирный лакомый кусочек вдалеке. Жирный лакомый кусочек медленно встал. Он был одет в плотно сидящую броню. Его тело было и жирным, и большим, как будто это стояла небольшая гора. Взглянув на Сюэина перед собой, он открыл рот, чтобы сказать: «Молодой человек, твоя сила может считаться достойной среди бесчисленного количества исключительных, которых я встречал. Ты действительно смог одержать легкую победу над этими тремя детьми». Он действительно разговаривал. Цзянь Хуан был ошеломлен. Когда мы его до этого встретили, он почти никогда не говорил ни слова. В лучшем случае он произносил «потерявшиеся», «убить» и т.д. Это значит, что он никогда много не думал о нас. Покачал головой мастер клана Мишан. Чэнь Цзю также вздохнул. Действительно, все они были подавлены, и разница в силе была очень ясной. «Прими эту атаку!» — холодно крикнул Сюэин. Он бросил копье, которое двигалось по вращающейся дуге и обладало ужасающей разрушительной силой. Все места, где проходило копье, превращались в сцену падения звезд, которые объединялись в одну крайнюю точку. Пен. Жирный лакомый кусочек еще раз ударил ладонью. Однако, нельзя было назвать это ударом, это было больше похоже на толчок. Этот толчок заставил подумать, будто поднимающаяся гора мчалась для того, чтобы столкнуться. В то время как техника владения копьем Сюэина была быстрой и глубокой, в дополнение к тому, от нее было очень трудно защищаться, ладонь жирного лакомого кусочка была огромной. Ладонь походила на веер и таким образом, словно щит, она фактически преграждала удары Сюэина. Гонг, конец копья и огромная ладонь столкнулись. Сюэин не мог не пошатнуться и последовательно отступить на 10 или более шагов. Каждый из этих шагов заставлял пол дрожать. Между тем, единственным воздействием на тело жирного лакомого кусочка было небольшое волнообразное колебание по жиру. Такая ужасающая сила. Затем, тело Сюэина исчезло из воздуха и вошло в мираж. Хэймэф, холодно фыркнул жирный лакомый кусочек. Огромная ладонь внезапно сделала взмах и пронзила воздух, фактически растягиваясь в мираж. Гонг, внутренняя часть миража грохотала. Сюэин фактически покинул мираж. Его брови слегка сморщились. Сильный шлепок жирного лакомого кусочка только что беспрепятственно проник в мираж, его сила абсолютно не отразилась. Это просто означало, что его вход в мираж ни на что не повлияет в ходе этой битвы. «Нет смысла скрываться от меня в мираже», — сказал жирный лакомый кусочек. «Ты уже достиг миража третьей стадии, поэтому твое тело должно с легкостью переключаться с реального мира в воображаемый. Это очень мощная способность для приближающегося боя. Позволь мне посмотреть твою силу. Я уже ушел из черной железной артиллерии, поэтому прошло много времени с тех пор, как я сражался с исключительным, который отличается в мираже. Не волнуйтесь, я набираю силу из тела, которая сгущается этим массивом, так что моя сила подавлена. Так как она не превысит границ, установленных священным мастером, у тебя все еще есть надежда то, чтобы меня избить. Черная железная артиллерия, шокированно произнес Чэнь Цзю, находящийся внизу арены. Он когда-то был членом черной железы артиллерии Дворца Бога Кровавой Бойни, глава 332. Окончательное расставание. Что такое черная железная артиллерия? С любопытством спросил мастер клана Мишаны Цзянь Хуан. Дворец Бога Кровавой Бойни управляет огромной территорией, около 1/3 от всего божественного мира, начал объяснять Чэнь Цзю, который вырос в божественном мире. Естественно, для запугивания территорий, которые находились под их властью, есть много могущественных армий, которые находились под командованием Дворец Бога Кровавой Бойни, а черная железная артиллерия – одна из самых известных. Даже их самые обычные солдаты находятся на высшей ступени Божественного Царства. Мастер клана Мишан и Цзянь Хуан оба были поражены, когда услышали, что даже самые обычные солдаты были божествами высшей ступени. Неудивительно, что это была сверхдержава, которая по силе могла бы сравниться с островом времени, которая давала огромную поддержку храму времени. Как только солдат присоединится к черной железной артиллерии, их мясистое тело подвергнется очистке с помощью секретной техники, пояснил Чэнь Цзю. Это секретная техника, которую Дворец Бога Кровавой Бойни никогда не разглашал для публики. После очистки мясистое тело каждого из этих солдат достигнет высшей ступени Божественного Царства, и они получат жирное и мускулистое тело, подобное его телу. В божественном мире на них была бы надета сверхтяжелая броня уникального типа, в которой было бы только отверстие для глаз. Их разрушительная сила намного сильнее, чем у обычных божеств высшей степени, а все они на самом деле были дикими. Однажды солдат из черной железной артиллерии проходил мимо моего родного города и в ярости выдернул огромный корень, который регулировал 13 окружающих планет, одновременно убив большое количество людей. И мастер клана Мишан, и Цзянь Хуан были удивлены, услышав это. Противник этой арены должен контролироваться сознанием члена из черной железной артиллерии. Чэнь Цзю посмотрел вверх. Он просто берет на время это тело, и его боевая мощь подавляется. Тем не менее, его манера поведения такая же сильная, как и прежде. Насколько мне известно, все члены черной железной артиллерии деспотичны. Вернувшись на арену, Сюэин посмотрел на этот жирный лакомый кусочек и сказал: «Итак, ты действительно реально существующая жизненная форма. Естественно, я живу в утесе Багровой горы». Жирный лакомый кусочек с насмешкой посмотрел на Сюэина и указал вверх. В пространстве на более высоком уровне, над виноградной лозой, достигающей неба. Ох, Сюэин был проинформирован. В утесе Багровой горы, казалось, было много реально существующих жизненных форм, кроме старшей Сивэй. Я здесь просто для того, чтобы иметь дело с тобой, исключительным. Пойдем, давайте посмотрим, смогу ли я победить тебя, сопляка, который в мире священного мастера взял под контроль аватара Миража. «Старший, ты должен быть осторожным», — усмехнулся Сюэин. В это время по всей арене начали появляться множество обликов Сюэина. С первого взгляда можно было сосчитать 37 сюэинов, одетых в белую одежду, каждый из которых держал копье. Они встали в три круга, жирный лакомый кусочек стоял в центре. Они все также усмехнулись. «Я собираюсь начать атаку прямо сейчас. Давай». Жирный лакомый кусочек был осторожен. Даже когда его боевая мощь была ограничена, ни Цзянь Хуан, ни Чэнь Цзю, ни даже мастер клана Мишан не могли заставить его почувствовать какое-либо давление. Все они были действительно слишком слабы. Только Сюэин может оказать небольшое давление на него. Ху! Истинное тело Сюэина сразу же исчезло, в тот момент, когда он слился с аватаром Миража. Гонг! Копье внезапно вырвалось. Оно было похоже на вращающегося, ревущего дракона. Пока оно долетало до цели, окружающая обстановка превратилась в ослепительную сцену расширяющихся и обрушившихся звезд, с подъемом метеорного истребления, встречающихся в одной точке. Копья больше не существовало вне этой единственной точки оконечности. Скорость поднимающегося водоворота силы притяжения в сочетании с резким ударом, который исходил с очень близкого расстояния, поразил жирный лакомый кусочек, несмотря на то, что он был готов к этому. Он взмахнул ладонью, чтобы отбиться от атаки. Пен. Действия жирного лакомого кусочка были действительно быстрыми и устойчивыми. Ему удалось помешать атаке. «Старший, я боюсь, что с аватарами Миража не так-то легко справиться», — раздался чей-то голос на арене. Другой аватар Миража начал атаку, но на этот раз это было истинное тело Сюэина. Гонг, гонг, гонг, гонг, гонг, гонг. Сюэин начал бить жирного лакомого кусочка со всех сторон. Благодаря способности аватара Миража бесследно исчезать, его действия стали быстрыми, резкими и совершенно беспощадными. Такие мощные атаки со всех сторон. «Даже я не смог бы защитить себя от такого нападения», — сказал мастер клана Мишан с удивленным выражением лица. «Боевая мощь Сюэина, действительно, намного превосходит нашу», — произнес Цзянь Хуан с ужасом. «Логически, истинное предназначение Миража должно быть слабым с точки зрения нападения. Однако, если оно дополнено другими истинными предназначениями, его наступательная способность была бы действительно пугающей. Неудивительно, что любой, кто обладает этим истинным предназначением, может рассматриваться как самый страшный убийца». Чэнь Цзю присоединился к разговору. «Естественно, что те исключительные, которые обладали истинным предназначением первой степени, с точки зрения способности к убийству вызывали бы еще больше опасения, но таких людей было просто слишком мало. В то время как истинные предназначения второй степени довольно редко встречались в истории смертных миров, в миллиардах таких миров, во всем божественном мире и в пропасти тьмы, все еще было довольно много людей, которые обладали истинным предназначением второй степени. Однако те, кто обладал истинным предназначением первой степени, по-прежнему считались легендами. Возможно, это также было связано с тем, что, когда какой-либо из тех могущественных существ божественного мира обнаруживал кого-то с истинным предназначением первой степени, они немедленно принимали их в свои ученики. Три человека, которые стояли внизу, были шокированы. Однако жирный лакомый кусочек делал все возможное, чтобы защищаться от наступающих атак. Когда он быстро набросился, его ладони были похожи на веер из пальмовых листьев. Его всего охватило бешенство, так как он отражал атаки копья Сюэина раз за разом. Однако, как говорится, если кто-то долго защищается, не нанося удар, то обязательно будет атака, которая прорвет оборону. Каким осторожным бы он ни был, как только количество ударов при отражении атаки достигнет достаточно большого количества, в конечном итоге он проиграет. Сила. Копье пронзило ладони этого жирного лакомого кусочка, а затем поднялось вверх по руке и, наконец, пронзило слой брони, которая выглядела просто. Как и казалось, броня была довольно обычной, так как была уплотнена войском. Это было просто для показухи. Оно было легко пронизано со звуком «пу». Затем копье проткнуло живот жирного лакомого кусочка. «Имен», — Сюэин нахмурился. Его атака сопровождалась ужасающей глубинной тайной разрушения, однако она была заблокирована после прокола живота этого жирного лакомого кусочка. Казалось, что тяжелое тело толстого жирного лакомого кусочка было неприступным. После прокола на не более чем несколько сантиметров оно перестало проникать дальше. Н. Жирный лакомый кусочек отчаянно взмахнул ладонью перед ним. Сюэин вытащил копье и поспешно отступил. В это же время он поменялся позицией с другим аватаром миража. Ладонь жирного лакомого кусочка засвистела, когда он ударил по тому месту, где находился Сюэин, прежде чем, наконец, остановился. Посмотрев вниз, он увидел дырку в области груди и нахмурил брови. Он снял броню со своего тела и выбросил ее за пределы арены. Как только она упала на землю, послышался громкий звук. «Эта броня, уплотненная энергией войска, совершенно бесполезна», — пробормотал жирный лакомый кусочек. «Если бы это была броня черной железной артиллерии, его верхняя часть тела была действительно большой и мускулистой. Рана на его животе затягивалась и восстанавливалась быстрыми темпами. Сопляк, ты вполне способный». Жирный лакомый кусочек посмотрел на Сюэина со спокойным и диким взглядом. На его теле начали формироваться печати черного цвета, которые объединились в огромную печать такого же цвета. Она появилась на его белой коже вместе с несравненно мистическим воздухом. Аура, исходящая из его фигуры, стала значительно более беспощадной, чем раньше. Эта битва завершилась. Чэнь Цзю внимательно наблюдал за этим, в то время как все остальные задержали дыхание. Сюэин ухмыльнулся. Это его последнее положение. Получив некоторые знания в утесе Багровой горы от Чэнь Цзю, Сюэина, он, естественно, проанализировал это. Он знал, что этот жирный лакомый кусочек сделает прорыв в последний момент. Другими словами, это была его последняя контратака. Это происходило, конечно же, в тот момент, когда его угроза была самой большой. «Получи мою атаку». Сюэин также размахивал своим копьем. Он использовал это как возможность проверить свои разоблачения и усовершенствовать свои методы владения копьем при реальном боевом сценарии. В одно мгновение Сюэин появился повсюду, окружив жирный лакомый кусочек, выталкивая его со всех сторон. Ха-ха-ха. Мускулистая верхняя часть тела жирного лакомого кусочка была покрыта печатями. Он по-настоящему рассвирепел, будто обезумев, затем он начал бить все вокруг себя. Скорость его ударов ладонями теперь была намного быстрее, и в мгновение ока окружающая его область была полностью охвачена его мощными ладонями. Несмотря на то, что Сюэин мог меняться позициями с аватарами вокруг него, он был все еще на мгновение подавлен. Пен. Прямо в тот момент, когда Сюэин поменялся позицией с одним из аватаров миража, одна из ладоней жирного лакомого кусочка напрямую дотронулась его тела. Это было слишком быстро. После сражения в таком темпе удар был за пределами того, о чем его интуиция могла предупредить его. Сюэин был отброшен назад от этой атаки. Его ударили, жирный лакомый кусочек выглядел довольным. Хуа. Это тело Сюэина рассеялось в небытие в воздухе. Иллюзионное тело, жирный лакомый кусочек нахмурился. Старший, получи от меня эту полную мощную атаку. Голос Сюэина раздавался по всей округе. Неожиданно вокруг этого жирного лакомого кусочка появились эти 36 сюэинов, одетых в белую одежду, каждая из которых вместе с остальными начал атаковать копьем. Каждая из этих атак сопровождалась сценами расширяющихся и разрушающихся звезд, с подъемом метеорного истребления, встречающихся в одной точке. Все атаки были нацелены на жирный лакомый кусочек. Сопляк. Выражение лица жирного лакомого кусочка сразу же изменилось. Было ясно, что 35 из этих 36 аватаров были не настоящими, однако эти сцены звезд, встречающихся в одной точке, все еще были созданы из законов глубинных тайн. В конце концов, этот секретный навык был создан самим Сюэином, и, естественно, ему удалось сымитировать сцену. Если бы кто-то еще попытался подражать его тайному навыку, могли бы сформироваться изображения, однако отсутствовала бы аура законов глубинных тайн. 36 аватаров миража, и он не мог определить, какой из них был реальным. Жирный лакомый кусочек начал двигаться с большой скоростью. Он старался изо всех сил избежать того, чтобы его окружили, одновременно пытаясь защититься от каждую из этих атак копьем, но в конце концов он получал бесчисленное количество ударов со всех сторон. 36 аватаров миража совершили объединенное нападение, причем 35 из них были на высоте царства полубогов. Естественно, атаки 35 аватаров только сбивали с толку этого жирного лакомого кусочка, однако этот эффект мог фактически оказаться опасным для жизни. В конце концов, единственное реальное тело обладало чрезвычайно высокой боевой силой. Пу. Копье проткнуло тело жирного лакомого кусочка. Пу. Пу. Пу. Остальные 36 копий продолжили атаки, снова и снова до девятого круга. Хуа. Перед тем, как исчезнуть в небытие, этот жирный лакомый кусочек беспомощно улыбнулся. Триумф. Испытание на арене завершилось победой Сюэина. Сюэин ухмыльнулся. Он только что прошел через мир третьего листа виноградной лозы. Лишь после этого он выпрыгнул с арены. Отлично. Я был уверен, что ты, Сюэин, выиграешь сражение. Чэнь Цзю подбежал и жестко похлопал по плечу Сюэина. Ты должен был похлопать меня так сильно. Должно быть, это месть, не так ли? Пробормотал Сюэин. В этот момент на арене снова начала появляться фигура жирного лакомого кусочка. Он посмотрел вниз с арены и выкрикнула. Сопляк, причина... Тебе удалось меня избить не из-за того, что твои аватары миража сбили меня с толку, а потому, что твоя техника владения копьем была достаточно быстрой. Если бы она была немного медленнее, я мог бы просто воспрепятствовать всем твоим 36 аватарам миража лишь двумя моими пальмами. Должно быть, эта техника является секретным навыком, как она называется. Звездный метеор истребления, ответил Сюэин, обернувшись. Неплохое название, это действительно мощно. Ты смог придумать этот секретный навык на третьей стадии области твоего истинного предназначения. Жирный лакомый кусочек покачал головой. В наше время сопляки действительно вызывают опасения. Сюэин улыбнулся. Сюэин, поздравляю, сказал мастер клана Мишан, приблизившись. Поздравляю, сказал Цзянь Хуан. Они оба действительно чувствовали противоречия. Я верю, что до тех пор, пока ваша боевая сила сделает прорыв, «Вы трое также сможете одержать победу», — ответил Сюэин. «Отлично, не говорите ерунду. Просто поторопитесь и уходите», — сказал Чэнь Цзю. «И вы не должны быть слишком счастливы. Прежде чем вы закончите, существуют еще миры четвертого и пятого листа виноградной лозы». Имен. Редко когда Сюэин не знал, что ответить. Он и Чэнь Цзю могли бы вместе войти в утес Багровой горы для того, чтобы им было легче бросать вызов опасностям, однако их личности в действительности были похожими. По правде говоря, Сюэин уже с самого начала произвел на него благоприятное впечатление, после того, как Чэнь Цзю согласился привести его в утес Багровой горы. После этого он быстро понял, что у Чэнь Цзю был холодный внешний вид, но теплое сердце. Он заслуживал его дружбы. «Джентльмены, похоже, я буду первым, кто отправится», — сказал Сюэин, глядя на Чэнь Цзю. Мастера клана Мишан и Цзяня Хуана, которые втроем выстроились в ряд, Сюэин действительно почувствовал противоречие. Они втроем пришли с определенной целью, будь то по собственной инициативе или по принуждению при различных обстоятельствах. «Будь осторожен», — неожиданно сказал Чэнь Цзю. «Имен». Сюэин кивнул головой. «Я первый, кто движется вперед, но я уверен, что мы снова встретимся на поверхности. Это несомненно», — крикнул Цзянь Хуан. «Ху». Сюэин повернулся и полетел в сторону далекой главной ветки виноградной лозы, достигающей неба. Он прошел вдоль нее, поднялся в небо и направился к миру четвертого листа виноградной лозы. Чэнь Цзю, мастер клана Мишан и Цзянь Хуан посмотрели вверх, смешанные эмоции переполняли их сердца. «Цыгодня, мы втроем застряли», в то время как Сюэин в одиночку продолжал продвижение. Глава 333. Четвертый мир виноградного листа. Сюэин взлетел на главную ветку, достигающей неба виноградной лозы. Постепенно, огромный третий виноградный лист уменьшился под ним в размерах. Помимо третьего виноградного листа, в размерах уменьшились фигуры Чэнь Цзю, мастера клана Мишан и Цзянь Хуан, которые стояли меж двух арен. Вскоре он и вовсе не мог их видеть. «Аккуратно», — произнес Сюэин. После этого он посмотрел вперед. Далеко впереди можно было увидеть другой гигантский виноградный лист. Это было не что иное, как четвертый мир виноградного листа. И на данный момент он был единственным, кто зашел так далеко. Я и подумать не могу, что в конце концов, я окажусь на пороге того, чтобы пройти через утес Багровой горы. Сюэин покачал головой, на его губах появилась улыбка. Он продолжал двигаться. Один день, два дня, три дня. Дистанция до следующего мира сократилась, и Сюэин испытал чувство угнетения в сердце. Это было связано с тем, что разведданных хватало для того, чтобы он мог испытать сильное давление. Если прикинуть вероятность смерти, четвертый мир виноградного листа в разы превосходил предыдущие три. Пути назад у меня нет, я должен победить. Сюэин продолжил свой полет, периодически делая глотки из черной винной фляги в своих руках. Горький антидот творил с его телом чудеса. Он уже привык к этому вкусу, и, в каком-то смысле, даже полюбил его. После 9-дневного одиночного полета вдоль достигающей неба виноградной лозы, Сюэин наконец достиг 4-го мира виноградного листа. Зеленоволосый Си Вэй появился из главной ветки. «Юный трансцендентный, поздравляю тебя с прибытием в 4-й мир виноградного листа живым». Си Вэй посмотрел на Сюэин. «Среди всех трансцендентных, что вошли в утес Багровой горы на этот раз, вы, стоит признать, самый талантливый и имеете огромный потенциал. Я изначально боялся, что ваша боевая энергия будет возрастать слишком медленно, что не позволит вам преодолеть 3-й мир виноградного листа. Вероятно, я зря беспокоился. Ваша сила растет быстрее, чем я ожидал. Лишь когда я пройду через 5 миров виноградного листа живым, я буду достоин поздравлений», — ответил Сюэин. «Здорово, что вы не теряете бдительность», — Си Вэй кивнул. «Согласно договоренностям святого мастера, первый и второй мир виноградного листа должны раскрыть ваш скрытый потенциал при помощи предоставления вам большого количества опасностей. Сложность третьего мира достаточно быстро возрастает, так или иначе, там сразу отсеивается огромное количество трансцендентных. Но даже учитывая резкое повышение сложности, битвы на арене третьего мира виноградного листа проходят в довольно лояльном ключе, и стражники редко убивают бросивших вызов». Сюэин кивнул. Цзянь Хуан и остальные двое все еще были живы. Даже несмотря на то, что бои на арене были тяжелыми, шанс умереть был довольно низким. Так или иначе, два последних виноградных листа отличаются. В сценариях «Жизнь или смерть» эти миры будут проверять ваши боевые навыки и другие аспекты. Си Вэй добавил. «И в любой момент вы можете умереть. Я понимаю». Сюэин кивнул. «Посмотрите туда». Си Вэй указал на гигантский виноградный лист. Он испускал ауру величия, и некая структура поднялась из вершины этого листа. Вся она была черно-золотой, а линии ее были крайне изящны. Это платформа кровавой битвы, которая чаще всего встречается в мире богов. В мире богов многие культиваторы готовы поставить собственную жизнь на кон ради драгоценных ресурсов и войти на платформу кровавой битвы, дабы принять участие в кровавых боях. Си Вэй продолжил. Многие боги даже сражались с мировыми божествами на платформе. В момент, когда кто-то входит на платформу, лишь одна сторона выйдет с нее живой. Большинство из них мертвы. Это происходит по причине того, что кровавые битвы показывают, как крепко участники держатся за свою жизнь. В мире богов, платформа кровавой битвы щедро вознаграждает тех, кто выживает. Это было так привлекательно, что многие божественные эксперты приняли участие в боях, и даже мировые божества присоединились. Мировые божества присоединились. Если два мировых божества примут участие, то один из них обязательно умрет. Подобные битвы привлекут огромное количество культиваторов в качестве зрителей. Си Вэй вздохнул. Платформа кровавой битвы на самом деле очень популярна в мире божеств. Сюэин кивнул. Он общался с Чэнь Цзю и знал о жестокости мира божеств. Даже божества продавались в магазине в качестве рабов. Нет ничего удивительного в том, что кто-то просто ставит на кон свою жизнь. Просто когда на свою жизнь ставит мировое божество, вот это удивительно. Это копия обычной платформы кровавой битвы. Си Вэй указал на огромное строение платформы кровавой битвы. После того, как вы туда войдете, вы встретитесь со своим противником. После определенного периода времени, войдет следующая группа противников. Спустя еще какое-то время, появится третья группа противников. Вы столкнетесь с тремя смертельными битвами против трех групп противников. Вы одержите победу или погибнете. Вам понятны эти правила? Мне все понятно. Сюэин кивнул. Он лично будет противостоять трем группам противников. Получается, ему нужно приложить все усилия, чтобы одолеть группу противников за это определенное время. Лишь тогда ему удастся справиться со следующей группой. В противном случае, если он столкнется одновременно со всеми тремя группами, то это будет означать его неминуемую смерть. Сюэин посмотрел вниз на платформу кровавой битвы, путь к которой теперь был открыт. Он устремился вниз и приземлился на поверхность виноградного листа незамедлительно и без всяких церемоний. «Я здесь». Сюэин направился к платформе кровавой битвы по открытому пути. Этот глубокий, темный путь он вел прямо к битве. «Гу-гу». Сюэин взял черную флягу и сделал глоток антидота, чтобы быть уверенным в том, что он на пике своих способностей. Убить. Глаза Сюэина наполнились стремлением убивать, и огненно-красное копье появилось в его руках. Без всякого страха, он пошел по глубокому, темному пути и очутился на огромной платформе для битвы, окрашенной кровью. Вся эта квадратная, окрашенная кровью платформа была длиной в 5000 километров. Злобная аура окружала всю арену. Видимо, многие эксперты погибли на этой арене в кровавых боях. Количество злобной ауры и угнетения здесь было достаточно, чтобы заставить волноваться кого угодно. Хуа. Нечто невидимое окутало кровавую платформу для битвы, отделив ее от всего остального мира. Сюэйн осмотрел оболочку. Он знал, что в мире божеств эта оболочка была предназначена для того, чтобы бои, происходящие на кровавой платформе, не задевали публику. Естественно, была и другая причина для использования оболочки – предотвращение попыток участников покинуть платформу. Только один мог выжить. Если уж вошли на поле боя, то сожалеть уже было поздно. Сюэйн и раньше слышал от Чэнь Цзю о том, как определенные божества и эксперты в мире божеств ставили свою жизнь, чтобы заполучить определенные сокровища. В конце концов, эти эксперты начинали сожалеть о своем решении после того, как обменивались парой ходов с противником и затем даже начинали молить о пощаде, признать свое поражение. Но это было уже бесполезно, ведь провал означал смерть. Чи-чи-чи песок поднялся в воздух, символизируя своим мерцанием зернистость времени. Когда песочные часы перевернулись, Хао 9 фигур начали появляться на кровавой платформе. Все они были мутировавшими зверьми с четырьмя копытами и серебристо-белыми волосами. У всех зверей было по одному золотому рогу и по паре золотых глаз. Все 9 зверей в тот момент смотрели прямо на Сюэйна. Песочные часы потекли, что означало начало битвы. Когда песочные часы истекут, появится вторая группа противников. Черт, Сюэйн нахмурился. Несмотря на то, что он стал умнее, он все еще не мог определить происхождение этих 9 мутировавших зверей с золотыми рогами. Только зная врага, он мог бы преисполниться уверенности, но это был именно тот сценарий, которого стоило ожидать в 4-м мире виноградного листа. Было известно только то, что сражаться придется против 3 групп противников, но кто были эти противники, заранее узнать было невозможно. Без разницы. Хао, издав рев, 9 мутировавших зверей с золотыми рогами и глазами превратились в 9 разных золотых лучей и устремились вперед. Сюшин крепко схватил свое огненно-красное копье и исчез, сделав всего один шаг. Скрывшись в мираже, Сюэйн увидел, как 9 зверей с золотыми рогами и глазами развернулись в направлении него. Их взгляд видел сквозь мираж, но даже несмотря на это, что-то их смущало. Отлично. Видимо, они получат урон, как только пройдут сквозь мираж. Сюэйн немедленно устремился к одному из зверей с золотыми рогами и глазами и выпустил смертельный удар из своего копья. Звездный метеор истребления с невероятной скоростью ворвался на арену. Основание копья вращалось, создавая гравитационный водоворот и ужасающую проникающую энергию уничтожения на кончике копья и проткнув одного из зверей с золотым рогом и глазами. Это зверь с золотым рогом и глазами, так или иначе, был очень быстрый и хотел увернуться от атаки. Когда Сюэйн нанес удар, зверь выпустил когти, пытаясь парировать удар копья. Пу! Отбить копье Сюэйна было не так уж просто. Столкнувшись с копьем, копье проскользнуло к брюшной полости зверя с рогом и золотыми глазами, проткнув его. Глава 334. Платформа битвы кровавого цвета. Наконечник копья прошел сквозь слой волосы, пронзая мышцы, затем, наконец, прорезал внутренние органы, позволяя ужасно разрушительным законам глубоких тайн, разрушая все внутри. От удара этот однорогий зверь с глазами золотистого цвета выпустил большой поток крови изо рта, но он все еще пытался нанести ответный удар. Тем не менее, от этой атаки его тело начать рушиться. Вскоре он превратился в пыль и стал словно песком в песочных часах. Был убит один однорогий зверь с глазами золотистого цвета. Хао и остальные 8 однорогих зверей с глазами золотистого цвета были взволнованы, хотя и не были достаточно напуганы для того, чтобы не прыгнуть вместе в мираж. Внутри эти 8 зверей, объединившись, напали на Сюэйна. Однако их скорость была снижена миражом. Хэммм. Сюэйн даже не собирался уклоняться от их атак и просто стоял там со своим копьем. Повсюду поднялась гравитационная сила отталкивания, еще больше замедляя скорость этих однорогих зверей с глазами золотистого цвета. Однако с таким относительно небольшим телосложением и, следовательно, с малым весом гравитационная область истинного предназначения звезды третьей стадии области не имела такого большого эффекта. Гравитационная область была использована созданиями из миража с 8 щупальцами или охраняющими горными зверьми, поскольку их вес был намного больше. Ху! Сюэйн продолжал двигаться, одновременно ударяя своим копьем. Хау-хау! Все звери атаковывали одновременно, с высоких и низких углов, слева или справа. Сюин не показывал свое колебание. Он вытащил свое пугающее копье, которому ничего не было преградой. Всюду, где оно проходило, появлялись образы падающих звезд, преобразующихся в конечную точку, которая вращалась вокруг копья в то время, когда он проткнул тело одного зверя. Тело этого второго зверя также рассыпалось на части. Несмотря на то, что его тело было сильным, оно не смогло воспрепятствовать секретным навыкам Сюина, которые были сосредоточены на чрезвычайном преступлении. После этого удара у Сюина не было достаточно времени для того, чтобы остановить спуск остальных однорогих зверей с глазами золотистого цвета, намеревающих убить его. Их острые когти искалечили его. Некоторые из зверей даже открыли свои кровавые пасти, чтобы укусить его. По правде говоря, большинство исключительных обычно просто прилагают все усилия, чтобы остаться в живых после того, как их окружат 8 зверей, в отличие от Сюина, который не остановится ни перед чем для того, чтобы убить одного из них. Естественно, это произошло потому, что после убийства этого зверя у них не было времени защищаться. Хуа. 7 однорогих зверей с глазами золотистого цвета подошли к Сюину, однако его фигура внезапно исчезла. Примерно на расстоянии в 100 метров, фигура Сюина изменилась. Он выбрал место рядом с одним из зверей, которого он безжалостно заколол своим копьем. Это было так неожиданно и внезапно, что зверь не успел даже отреагировать. Копье сразу вонзилось ему в пасть, затем дошло до мозга. Как только ужасающие законы глубинных тайн поглотили его, зверь был полностью уничтожен. Еще один погиб. Шуа, шуа, шуа. Реальное тело Сюина было резво меняло позиции со многими сюинами, которые повсюду начали появляться и исчезать. Эта картина была похожа на сон. Пу. Копье пронзило спину одного из зверей. Зверь сделал все возможное, чтобы противостоять атаке, но это было напрасно. Ху-ху. Другие однорогие звери с глазами золотистого цвета зарычали на Сюина, но они не колебались покидать мираж, рассеиваясь и убегая во все стороны. «Убегайте, теперь, когда вы поняли, что не сможете меня победить, вы пытаетесь убежать». Выражение лица Сюина изменилось. Он должен был использовать это время с той целью, чтобы избавиться от них. В конце концов, хоть эта первая партия противников была самой слабой, каждый зверь был сильнее, чем генерал Кумен, и имел около 50-60% боевой мощи лорда Юлана. После 18 лет культивирования методы владения копьем Сюина были полностью сформированными.